не просил, не передавал, чтобы пришла, не стал тратить хотя бы слово на свою башкадуну, на султаншу, на мать своих детей, на ту, что дала ему наследника. Жестокий кивок, и все. Кизляр-ага поспешно отправился в новый свой поход. Одну уже возвел на вершину, теперь должен был другую спустить до низин. Немного побаивался осатанелой черкешенки, боялся, что закапризничает и не захочет идти к своему повелителю. Но Махидевран только и ждала, когда явится пред глаза Сулеймана. Ибо какая женщина пренебрежет случаем высказать мужчине все, что она о нем думает? И неважно при этом, кто этот мужчина, самый убогий юрюк из Анатолии или сам великий султан. В горе от смерти своих детей и от несправедливости султана Махидевран явилась перед Сулейманом, разгневанная, но гордая тем, что не была когда-то продана ему в гарем, а привезена братьями в дар будущему преемнику престола в знак преданности османам, завоевавшим весь видимый мир. Не сдерживала своей ярости, из горла у нее вырывался вместе с турецкими словами дикий черкесский клекот, что было бы, может, даже прекрасно, если бы произносились при этом слова справедливые и милосердные, а не пронизанные ненавистью. Султан коротко спросил, действительно ли она допустила насилие над беззащитной Хурем. Черкешенка гортанно рассмеялась и выкрикнула, что это еще не все, что она еще не воздала этой дочери ада все положенное, ибо она Махидевран, башкадуна, только она может быть первой в услужении его величеству, и все жены, а прежде всего рабыни, должны ей уступать и считать ее своей госпожой. Сулейман, не мигая, смотрел на ту, которую звал весенней розой и повелительницей века, которую еще совсем недавно ставил надо всеми, без которой не мог дышать. Смотрел и не видел идола, коему поклонялся. Стояла перед ним тупая, чванливая, раскормленная черкешенка, вся украшенная драгоценными побрякушками, щедро даренными им за каждый поцелуй, за каждый взмах брови, а рядом с нею полная жизни и искристого ума девушка, которая точно вырвалась из ада, опалившего ее волосы, коснувшегося, может, и души, но отпустившего на волю, чтобы попала она в рай, ибо рай только для таких, как она. В гареме была точно вызов всем тем пышнотелым, безмерной красоты одолискам, вроде бы и обыкновенное лицом, с детским, чуть вздернутым носиком, такая маленькая вся, что уместилась бы на ладони у своего безжалостного сторожа Кизляр-аги, но мужественная, дерзкая, полная непостижимого очарования и невероятного ума. Сулейман прекрасно знал, что такое дебри гарема. Там все ненадежно, непрочно, встревожено пугливо. Все как бы раздвоены. Они подчиняются судьбе и плывут на этом проклятом корабле тяжелого прозябания, что везет их к старости и смерти. Другие, их совсем мало, единицы, начинают ожесточенную борьбу за султанское ложе, не задумываясь над тем, что может принести им это ложе. А эта девушка не присоединилась ни к одним, ни к другим, даже понятия не имела, что случаем обретенная султанская ложа принесет ей совсем уже непредвиденное — власть, какая никому не снилась. Какая же это для него неожиданность и радость в то же время встретить в гареме, среди этого попранного мяса для удовольствий, среди отупевших молодых самок, запуганных орудий утех и наслаждений, существом мыслящее, человека, который равен тебе упорством ума и жаждой знаний, а волей и характером превышает, ибо за тобой, кроме происхождения, нет ничего».